Карина Вальц. Одаренные. Тайна пламенного короля. Читает Виктория Вискал. Глава первая. Алый закат. Небо. Какое же удивительное небо в Хёрсте! Нежных оттенков на рассвете с яркими всполохами на закате. Закаты мне особенно нравились. Я старалась их не пропускать. Когда нечем себя занять, это не такая уж и сложная задача. Кажется, за все время, проведенное у Адама дома, я пропустила не более 3 закатов. Интересно, какими они были? Жгуче-оранжевыми или малиновыми? Или цвета крови, как сегодняшний? Море плескалось и пенилось у ног, вода тоже казалась красной. Как это часто бывало, он подкрался бесшумно. «Я знал, что найду тебя здесь», — сказал Адам, вставая рядом, но не слишком близко. Даже не поворачиваясь к нему, я знала, что он тоже смотрит в сторону заходящего солнца. «Нам пора, Таната». «Приглашаешь меня на ужин?» «Король мертв». «Какой...» Я быстро себя одернула, понимая, как глупо прозвучал бы этот вопрос. Не так уж и много у нас королей. Как давно он мертв? Все случилось как раз перед нашим разговором. В его покоях он ушел туда отдыхать. Никто не побеспокоит его до утра. Кто убил его? Ведь он не сам умер. Не сам. Согласился Адам без особых эмоций. «Но кто это сделал, и для меня вопрос. Я не видел и не вижу в будущем. Знаю только, что мы попадем во дворец. Остальное размыто или совсем отсутствует». На ум сразу пришел Алекс. Как я не ощущала его эмоций, Оля не мог на него воздействовать. Также Адам не видел его будущего. И его в будущем. Алекс для всех был загадкой, чем-то непостижимым. А еще он был мне братом. В Хёрсте у меня было достаточно времени, чтобы свыкнуться с этой мыслью, научиться звать Алекса братом. Глядя на все эти бесконечные закаты, я раз за разом прогоняла в мыслях воспоминания о прошлом. Все вопросы Алекса, мои ответы. Его поступки, взгляды, невзначай брошенные фразы. Могла ли я догадаться раньше? Поначалу казалось, что да, еще как могла. Но правда в том, что о таком догадаться невозможно. Оставалось только вспоминать и мысленно содрогаться. Петля вокруг убийства короля затянулась вот так просто. Ради поиска главного подозреваемого не понадобилось сделать и шага. Алекс — черный провал в видениях о будущем. Он же допущен во дворец, максимально приближен к королю. Способен на убийство. Разумеется, я предвзята, да еще как. Но как же складно все получалось. Разве мы можем показаться во дворце? «На фоне грядущих событий наши семьи этому поспособствуют. А кто пойдет против Альмар? Или против Сивских? Или против...» «Впрочем, потом ты все узнаешь». По спине побежали противные мурашки. Все звучало слишком страшно. Смерть короля уже событие глобальное. Но если к ней примешивается столько всего... Моя семья никогда не питала любви к короне. Эта история стара как мир, и всем известна. Про семью Адама я успела узнать очень мало. Хоть и жила в их замке все это время, но суть уловила. У них тоже богатая история взаимоотношений с короной. И наверняка немало скелетов в шкафах. Раз Адам поспешил отослать всех родственников подальше, пока в его доме гости. Зачем он это сделал? По его словам, ради моего комфорта. Но я подозревала, что ради своего, А вот Ника всегда судила строже и утверждала, что Адам семейство никуда не отсылал, а попросту замуровал в одной из стен замка. Может, даже в своей комнате. Ника поедет с нами? Ника может делать все, что ей захочется. А у меня есть такое право? Адам усмехнулся и тронул меня за плечо, вынуждая посмотреть ему в глаза. Прикосновение, как обычно, вышло коротким. Адам никогда не пытался продлить физический контакт. Его речи о любви речами и заканчивались, к моей великой радости. Наверное, я бы давно уже сбежала, начни Адам действовать или даже смотреть как-то иначе. Ты задаешь этот вопрос уже не в первый раз, Таната. Но я надеюсь, что после моего ответа мы раз и навсегда закроем эту тему. Ты вольна выбирать, и я всегда увижу, какой путь ты изберешь. Увидит и вовремя подкорректирует, надо полагать, как и в случае с его невероятной деликатностью. Ведь мне отчаянно не верилось, что она возникла на пустом месте. Он видел мой возможный побег? Или как у него все бывает? Он видел будущее и заранее прописал себе правильную линию поведения. Правильные слова, возможно, даже жесты. Все, чтобы я осталась рядом именно до этого момента. Из-за роли, которую я сыграю в будущем. Или причина в моей семье. Вариантов много. Я натянуто улыбнулась. Так, когда мы выдвигаемся? Нет нужды спешить. Новость должна долететь до всех. Завтра к вечеру переместимся во дворец. Ты присоединишься к расследованию. Да я уже все расследовала. Но с короной никогда не бывает просто, как и с Адамом. Наверное, он хочет, чтобы я нашла улики против Алекса и советника и сделала это во дворце при свидетельстве достопочтенных граждан. Или демоны знают, что еще он там хочет. Сказать прямо не наша история, только полунамеки и тирада о совместном безоблачном будущем. Словно только оно Адама и волнует. Остальное — лишь обязательные препятствия на пути к главной цели. Звучало всегда убедительно, но я ему не верила. Адам ушел, оставив меня в одиночестве. Как и всегда, он точно угадал, что это сейчас необходимость, мне надо подумать. И мне этого хотелось, правда, но ровно до момента, когда он ушел. Тогда меня накрыло другое желание — догнать Адама и накричать на него, встряхнуть его как следует, потребовать быть другим. И много-много других бредовых идей. Но это тоже не наша история. Король мертв. Фаром пламенный, известная уже по факту рождения и такая далекая от меня фигура. Я видела его на многочисленных приемах, но по-настоящему никогда не знала. Даже внешность могла припомнить с трудом. Он был высок, темноволос, с грубоватым лицом. Почти всегда носил белое. Считал себя справедливым. Ставил мир и процветание превыше всего остального. Безмерно доверял советнику Денверу Стрейту. Считал его близким другом. Зря. Преждевременное заявление? Не думаю. Когда-то я тоже доверяла советнику Стрейту. Считала его человеком определенного склада. А в итоге он заявился в замок моих родителей с гнусной целью. Он воспользовался случаем, чтобы обрести власть над Тальмариновыми наследниками. Он точно знал, кто такой Алекс. Он использовал его жажду мести в своих целях. Закрыл глаза на страшные деяния моего брата. Нет уж. Советник Денвер Стрейт совсем не тот, кем я его считала. Глупо из-за этого винить его сразу во всех грехах. Но отныне Стрейт для меня незнакомец, с которым лучше быть начеку. И он был приближенным короля Фарама Пламенного, Об этом не стоит забывать. Я уже знала, что отправлюсь во дворец с Адамом, что воспользуюсь этим шансом и поучаствую в происходящем, чем бы оно ни было, ведь альтернативы у меня толком нет, разве что сидеть на набережной Хёрста и глазеть на закаты, что уже давным-давно приелось. С советником Денвером Стрейтом мне придется столкнуться лицом к лицу. С человеком, у которого тоже есть особый дар, он чувствует ложь, его не обмануть. Пока у меня и нет причин этого делать, но я уже знала, как вести себя с Денвером Стрейтом. Лгать постоянно. Или молчать. Но второй вариант казался невозможным. Намного труднее придется с Алексом и с Мартином. Я боялась даже предположить, что воин обо мне думает. Что скажет при встрече? Как отреагирует на Адама? Ведь все наверняка догадались, с кем я исчезла после побега из замка Альмар. Словно приняла сторону Адама. Хотя это и близко не так. Словно все мрачные шутки о странном человеке из Гизель-Крооса вдруг резко стали правдой. А мы с Адамом теперь вместе. Хотя на деле мы едва друг друга касались. Мне вообще казалось, что Адама интересовало я будущее. Но настоящее — это так, этап, который стоит перетерпеть. Не слишком привлекательная версия будущей большой любви. Этакая гусеница, обещающая превратиться в сияющую бабочку. И превращение состоится совсем скоро. Позже я заглянула в комнату Ники. Она сидела у темного окна с книгой в руке. В последнее время такая картина стала привычной. Ника с книгами, блокнотами, дневниками. Она говорила, что чтение ее успокаивает, держит подальше от неприятностей и от Адама, от навязчивой идеи проследить за ним, перерыть все его вещи и заодно замок вверх дном, разобрать все стены и найти там замурованных людей. «Кое-что произошло», — начала я с порога. «Король мертв». Книга вывалилась из рук Ники. «Кто?» «Тот самый?» Она поморщилась и скептично фыркнула. Удивление быстро испарилось с ее красивого лица, уступив место привычной насмешливости. «Ха! Надеюсь, мы приглашены на коронацию твоего Адама!» «Это еще как понимать?» «Очень просто! Дядя короля отлучен от престола и вычеркнут из списка претендентов на трон из-за знаменитого скандала со служанкой. Стало быть, его дети тоже не годятся в короли. Значит, придется скрести по дальней родне. Не удивлюсь, если всплывут некоторые интересные подробности». «Это все фантазии», — напомнила я. «Нет ни единого факта, указывающего на принадлежность Адама к королевской семье. К тому же, внизу висят портреты его родителей. Он похож на отца, как две капли воды, а светлые глаза у него от матери». Ника задумалась ненадолго и пожала плечами. «Всегда можно копнуть глубже. Но ты права, не стоит раньше времени короновать твоего очаровашку. От греха подальше, как говорится. Накаркаем еще». «Такого нам точно не надо». Я села напротив Ники. Король мертв уже некоторое время, если верить Адаму. Фарама найдут утром. Новость разлетится, мы прибудем во дворец только к вечеру. Похоже, должно приняться какое-то решение на сей счет. Король пролежит мертвым ночь и весь день, прежде чем мы его увидим и осмотрим. И целый день о короле будут знать все вокруг. Столько людей! Твой намек мне не нравится. Это не намек. Сейчас мы переместимся во дворец и осмотримся. Лучше рискнуть и стать первыми, чем плестись в хвосте истории. Мы? Ника зло хмыкнула. И как ты себе это представляешь, Таната? Да твои кудри из любой точки дворца заметно. Половина стражи узнает тебя моментально. И как ты проникнешь потом к королю, которого наверняка охраняют с утроенной силой? Нет уж, это могу сделать только я. Одна. Одной опасно. Не продолжай только. Ты либо останешься здесь, либо пойдешь со мной, но не сдвинешься дальше портала. Это мое условие. С Никой спорить бесполезно, а в нынешней ситуации еще и глупо. Меня и в самом деле узнает любой встречный, если попадусь. Даже если спрячу волосы, стану подозрительной девушкой с закутанной головой. Интерес стражи обеспечен. А явиться прямиком во дворец и не наткнуться на стражу — это надо сверхъестественной удачей обладать. Другое дело Ника. Ее способность всегда была особенной, хотя вряд ли это вообще можно назвать способностью. Ника рождена не человеком, а перевертышем. Ей подвластно изменение облика. Лицо, тело, голос, пол — преображалось все, если Ника того желала. И до этого она не раз с успехом выдавала себя за другого человека. Да она много лет жила под чужой личиной, начиная с детства. Перевертышу легче пробраться во дворец, да хоть к самому королю, и остаться незамеченной. Я согласна. Отлично. В таком случае ты не могла бы оставить меня ненадолго. Девушке требуется время наедине с собой, понимаешь ли. Ты уже придумала, в кого обратиться? Для начала. А во дворце придется действовать по ситуации. Я вышла в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. Уходить далеко не стала. Некоторое время тишина оглушала. Потом раздался крик. Душераздирающий, жуткий и мало похожий на человеческий. Обращение перевертыша, говорят, зрелище не для слабонервных. Лучше никогда такое не видеть. Ника и не допускала свидетелей, но ошметки кожи, содранные с человека, сами по себе неплохо визуализировали процесс, который раз за разом переживала Ника. Когда все стихло, я вернулась в комнату и увидела лежащего на полу голого парня. Вокруг него та самая кожа, пятна крови и выдранные с корнем светлые пряди волос. Одежда Ники лежала на кровати, аккуратно сложенная. Проследив за моим взглядом, незнакомый парень вымученно улыбнулся. «Правильно! Осуждай меня за бережливость, Альмар! Годы идут, а я все веду себя как беглянка. Хоть еду не ворую. И чего это ты так внимательно смотришь мне в глаза? Можешь не стесняться!» Молодой человек поднялся и с наслаждением потянулся, нарочито выставляя свою наготу. «Так кто ты такой?» «Один из людей советника Стрейта, в которого я уже обращалась. Это как надеть старую, но удобную юбку, в которой уже ходила». Парень Ника на мгновение застыл и вдруг разулыбался. «Кстати, предложение превратиться в твоего Адама все еще в силе. Даже интересно на него посмотреть. И для дела этот трюк всегда пригодится. Не лепи такое лицо, Таната. Тут нечего спорить. Лучше быть готовым ко всему. Потренироваться, так сказать. Рассмотреть товар со всех сторон». «Он ведь увидит», — напомнила я уже в который раз. «И вообще, давай сосредоточимся на чем-то одном. И сейчас это проникновение во дворец. Нужна форма стражи. И что-то на то время, пока мы ищем форму стражи». «С этим никаких проблем». Ника залезла в шкаф и достала неброский мужской костюм. Он был не единственной вариацией мужского гардероба. Запасливость Ники поражала воображение, особенно если учесть, что мы некоторое время прожили в чужом замке с вездесущим Адамом под боком. Возможно, Пока я ждала начала развития событий, Ника собиралась развивать события сама. Например, своим побегом. К чему еще такой гардероб? Что ты так смотришь? Ты собиралась оставить меня с Адамом? В лоб спросила я. Ника и не собиралась теряться. Мы этого уже не узнаем. Узнаем, если ты ответишь. Какая тебе разница, Таната? Сейчас я здесь, готова пробраться во дворец под покровом ночи и осмотреть труп короля. И это при том, что я ненавижу трупы. Мой несвершившийся побег как-то меркнет на этом фоне и уж точно не достоин длительных обсуждений. Ты права, согласилась я. Значит, к порталу? К порталу.